Явно стараясь сдержать себя в руках, он все-таки сильно разволновался. Что-то скопившееся, неизжитое за долгие годы, казалось, искало выхода. «Ты забегаешь вперед», — очень осторожно сказал Кнехт. «Чем та встреча была для меня, об этом мы поговорим, когда придет моя очередь отчитываться. Сейчас слово принадлежит тебе, Плинио. Я вижу, что та встреча удовольствия тебе не доставила. Мне тоже. А теперь рассказывай дальше. Как все было тогда? Говори, не стесняясь». «Попробуем», — сказал Плинио. «Ведь я же не собираюсь тебя упрекать. Должен даже признать, что ты держался со мной тогда совершенно корректно, чтобы не сказать больше. Когда я принимал теперешнее твое приглашение в Вальдзель, которого не видел со времен того второго каникулярного курса, да и когда давал согласие войти в комиссию по Касталии, в мои намерения уже входило явиться к тебе и припомнить тогдашнее свое впечатление, независимо от того, доставит ли это обоим нам удовольствие. Итак, продолжаю. Я приехал слушать каникулярный курс, и меня поселили в гостинице. Почти все участники курса были примерно моего возраста, кое-кто даже значительно старше. Нас было максимум 20 человек, в большинстве костолийцев, но либо плохих, равнодушных, никудышных игроков, либо новичков, которым так поздно заблагорассудилось немного познакомиться с игрой. Для меня было облегчением, что никто из них не был со мной знаком. Хотя руководитель нашего курса, один из ассистентов архива, трудился на совести и был с нами очень любезен, все это предприятие чуть ли не с самого начала носило характер какой-то второсортной и бесполезной школы, какого-то штрафного курса, случайно собранные слушатели которого также не верят ни в какой действительный смысл и успех, как и учитель, хотя никто этого не признает. Спрашивала, из какой стати собрала здесь эта горстка людей, чтобы по доброй воле заниматься чем-то, на что у них не хватало ни сил, ни интереса, способных вселить в них терпение и готовность приносить жертвы, и с какой стати ученый-специалист дает им уроки и задает упражнения, в которых сам вряд ли видит какой-нибудь толк. Тогда я не понимал этого. Лишь много позже узнал я от людей более опытных, что с тем курсом мне просто не повезло, что несколько иной состав участников сделал бы его занятным и полезным, даже увлекательным. Часто бывает достаточно, говорили мне потом, двух участников, способных зажечь друг друга или уже прежде знакомых и близких, для того, чтобы поднять весь курс со всеми его слушателями и учителями. Ты мастер игры, ты, конечно, это знаешь. Итак, мне не повезло. В нашем случайном составе не нашлось животворного огонька. Интерес не вспыхнул, воспарение не состоялось. Был только вялый, повторительный курс для взрослых школьников. Шли дни, и с каждым днем росло разочарование. Но ведь кроме игры в бисер был еще Вальдзель, для меня место священных и драгоценных воспоминаний. И если курс не удался, то мне оставались праздник возвращения домой, общение с прежними товарищами, а может быть и встреча с тем, о ком я вспоминал особенно часто и живо, который для меня более, чем кто-либо другой, олицетворял нашу Касталию. С тобой, Йозеф. Если бы я вновь увидел кого-нибудь из товарищей моих школьных лет, если бы, бродя по этим прекрасным, таким любимым местам, встретил опять добрый дух своей юности, если бы и ты вдруг снова приблизился ко мне, и наши беседы вылились бы, как некогда, в спор, не столько между тобою и мной, сколько между моей костолийской проблемой и мною самим, тогда не жаль было бы этих каникул. Тогда наплевать было бы на этот курс и на все остальное.